И на первой странице, на титульной странице, внизу, перед названием выходными данными, город, да? Город и год. Мелким текстом написано, издано при финансовой содействии, при финансовой поддержке такого-то фонда. Вот тут попали в точку. И когда они через полгода видят этот сборник, о, ребята понимают все правильно. С ними надо работать. А дальше после этого опять любые мероприятия, все, что хотите. Фантазируйте, фантазируйте. Ну, потерпите до перерыва. Все-таки надо эту тему закончить, да? Затем мы приходим к завершению декабря. В декабре мы с вами проводим, доизучаем опять в очередной раз ситуацию. А где мы можем изучать статистику, в частности? В статуправлении – раз. В милиции – два. В медицине – три. Ну и где-то, может быть, и в культуре, и в педагогике, и в спорте, да, наверное, тоже что-то, какие-то сравнительные позиции. А что через год произошло в целом в регионе, где мы работаем? Это обязательно. А дальше мы с вами проводим точно такое же анкетирование с тем самым контингентом, с кем мы работаем. Если это учителя, блок учителей и педагогов, вот, пожалуйста, среди них мы там где-то проводили в первый раз, а во второй. Детки среди деток. Родители среди родителей. Но лучше всего я вас призываю по нашей проблеме работать в тройчатке. В связке, в тройной связке. Дети, родители и педагоги. Если кто-то попадает из этого блока, считайте, что мы не профессионалы с вами. И там, это точно знаю. С нами работать не будут. Скажут, ну, они там это самое, вот хотят деньги урвать. Все там знают. Все наши хитрости изучили. Так. Провели социсследование по той же самой анкете и сравнили, а что у нас произошло к лучшему. А может быть, нас разгонять надо? А может быть, мы вовремя работали? Занимались что-то там, не дай бог, культурой питья. Или сшибание где-то макушек через полок. Так что надо разгонять просто. Это балласт. Это вредители. А дальше мы проводим научно-практическую конференцию по результатам наших действий. Научно-практическую конференцию, на которую мы приглашаем уже каких-то представителей других организаций, которые не входят в нашу систему, а наши коллеги, наши соратники в других городах и весях. Приглашаем ученых, которые могут что-то рассказать, с которыми мы в течение года сотрудничали и проводили тоже какие-то акции. Ну и издаем труды научно-практической конференции. Это пусть небольшой будет сборничек, небольшой, не надо там раздувать какие-то там большие энциклопедии, как это мы делаем, ну, в международных масштабах. Небольшое, там страниц 180, вот это достаточно. На труды научно-практической конференции. И тоже на титульном листе мы пишем то же самое. Издано про финансовое содействие. И второй раз попали в точку. А затем у нас идет отчет. Финансовый и деловой отчет перед грантодателем. Финансовый, понятно, это проще простого. Это бухгалтер у нас занимается, да? Вот, а деловой это мы будем делать, это правление будет делать. И прикладываем туда тоже вторую брошюру и все, что мы наработали. Отчитались. И самый главный, последний пункт. Наши с вами действия на 2012 год. Наши с вами действия в области профилактики отклоняющегося поведения на 2012 год. Когда эксперт видит этот пункт в планах действий, он говорит сам себе, ребята молодцы, думают, это не рвачи, отработали деньги, и все. Они вот думают, что чего. А в пояснительной записке, которую вы будете писать по каждому пунктику, это обязательно пояснительная записка, обязательно. Вы напишите, что финансирование последнего пункта будет происходить за счет собственных средств, за счет российских спонсоров, за счет частично каких-то бюджетных вливаний, ну, по каким-то программам, в которые вы уже в течение года вошли и очень плотно работаете. А программы разные, да, антинаркотические, сейчас по здоровому образу жизни, по СПИДу там, ну и прочее-прочее. Вписались, это нормально тоже. Но когда этот пункт есть, может быть система пролонгирования, то есть продолжения вашего проекта, даже независимо от вашей просьбы, потому что грантодатель увидел, что он работает с грамотными людьми, которые продумали. Даже мы им ничего не обещали, а они запланировали уже у кого-то с кем-то сотрудничать и продолжать эту работу, эту тему. Блестяще. Это зеленая полоса в 100 случаях из 100. И денег получите. В отношении бюджета блок. На что категорически запрещено просить деньги? Первое. Покупка недвижимости. Движимость, пожалуйста. Например, вы создали один бригаду по здоровому, трезвому образу жизни и запланировали эту бригаду направлять в разные, так сказать, регионы, не только города, района и области. И это разъездная работа. Нужен микроавтобус. Какие проблемы? Зарплату. Только не берите никогда Мерседесы там и прочие, дорогие, или там еще и Вольво. Берите наши автомобили нормальные. Они знают все цены. Если вы сделаете то, опять на вас крест. А они видят, о, молодцы. Молодцы. Не хотят шиковать, а хотят работать. Берите, пожалуйста, нашего российского производства, слава богу, еще вот что-то выпускается. Но, к сожалению, лет через 7 перестанут выпускать. Потому как в Великом Китае достраивается 100 автомобильных заводов по мощности итальянского, вы это знаете, да? И, конечно, будут только автомобили в мире китайские. Сегодня японская промышленность волком воет, в панике и в шоке находится Южная Корея, а Запад уже сказал, все, конец. Конец. Вот эти перекупки всех автогигантов, сейчас, которые вы видите, это все неспроста, потому что они не видят будущности. У нас точно никакой промышленности не будет, если мы еще в ВТО войдем. Если мы войдем в ВТО, это точно ничего не будет. Будет китайская. У меня, кажется, чиновники большие были в Удмурте. По сельскому хозяйству собрались. Я им говорю. Замгубернаторы по сельскому хозяйству и прочее. И меня пригласили. Не весь был мой семинар вот, по этой теме, а просто я часа три читал им лекцию по этой теме, по здоровому, трезвому образу жизни. Ну и говорю им, дорогие друзья, вот вы знаете, сколько произвести, скажите мне, говорю, сколько произвести килограмм мяса среди стоимости вот у вас в Удмуртии? Они так подумали немножко, говорят, разные были точки зрения. Ну, примерно от... Прошу прощения. От 30 до 50 рублей килограмм. Себестоимость килограмма мяса. Ну, раз, видимо, по-разному в регионах. Говорю, хорошо. А говорю, вы знаете, сколько в Китае произвести килограмм мяса? Его себестоимость. Они говорят, не знаю. И я не назвал эту цифру. 40-45 копеек. Вот и все. Куда предприниматель любой страны мира направить деньги, чтобы потом получить прибыль. Да только сумасшедший может сюда к нам с вами направить деньги. В этот мы с вами должны знать, чтобы нам что-то произвести, надо коровник построить здесь, надо, кормить круглый год, там зима у нас сколько, пастбищ никаких нет, надо все это заготавливать, надо для обслуживающего персонала дома построить теплые, надо все это так, это все деньги, это все затратный механизм. А у них там поставили картонные самые, даже картонные не ставили, загород и все, и пошел процесс выращивания. Во как, вот она и себестоимость. Они, конечно, ахнули, они же их, как говорится, хлеб, но это правда. И это мы должны с вами знать. Некоторые рвутся до сих пор в ВТО, не понимая всей ситуации, что произойдет. Да произойдет конец государства. Его не будет. Мы будем неконкурентоспособны. Мы выживаем за счет границ. У нас же север. Мы другой мир. Ладно.